Полу именем. Тихо мужу, каково? Осип Прокопович, тихо ей. Хотя бы и в английском парламенте. Аграфена Семеновна, что вы на это скажете, Фенна Степановна? Фенна Степановна, я, душечка Горпенька, просто вот что скажу. Как умудряется свет? Все больше, так что и Господи. Лопуцковский, вояжиру из Чернигова в Воронеж, я часто пускался в Аспазии и в часы мелодии, и мне приходила мысль, зачем мы называем себя по имени и отчеству? Сколько надо времени выговорить все это? Осип Прокопович, Европа вся зовет себя только по фамилии. Аграфена Семеновна, но мы, мой друг, благодаря Богу, живем не в Европе. Осип Прокопович, о, конечно, у нас вежливость субъективнее и совсем на другой степени. В бытность мою в Петербурге похвалюсь вам насчет вежливого всех со мной обращения, даже при знакомстве моем с господами министрами. Кирилл Петрович, так вы свели знакомство и с ними? Часто бывали у них, Осип Прокопович? Нет, бывать я у них не бывал, правду скажу, но встречался с ними. Свидетельствовал им мое почтение снятием шляпы и уважительным поклоном. То я от них видел взаимный поклон и с улыбкою еще. Фенна Степановна мужу. Знаете, душечка, что? Чем нам тут сидеть и ничем не заниматься, так не приказать ли сюда подать чего-нибудь закусить? Можно яичницу, цыплят жареных, да грибков в сметане. Аграфена Семеновна, ах, моя милая Фенна Степановна, мы обедали в 12 часов, а теперь еще 2 часа. Фенна Степановна, и душечка Горпенька, что за счеты? У нас в деревне это все не купленное. Прикажите, тотчас изготовят и горяченькое подадут. Так, перекусить, пока до полдника. Аграфена Семеновна, фи, как это можно еще и полдничать? Вот идут к нам девицы, компания наша умножится, и нам без ваших цыплят будет весело. Евжені с Пазенькой приходит. Евжені, вот где наши машермеры. Мы вас по всему саду искали. Ах, машермер, сколько здесь прелестных видов. Мы с моей Пазенькою нашли одно прероманическое место. Оно очень живо описано в прелестном романе «Путешествие по Малороссии». Аграфена Семеновна, какие здесь романические места. Посмотрела бы ты в Петербурге. Там у нас на каждой улице везде встретишь роман. Фенна Степановна, должен полагать, что это модное имя, когда везде романы. Аграфена Семеновна, ах, нет, не то, сама с собою. Я с ней терпение теряю. Дочери, у нас в Петербурге один Невский проспект стоит лучшего романа в 4 частях. Ты многого лишилась, не быв в Петербурге. Здесь подобного ты никогда не увидишь. Евжені, Пуркуаже, не взяли вы меня с собою, Аграфена Семеновна? Но ты оканчивала воспитание у мадам Торшон. Осип Прокопович, чем подвергать нашу индивидуальность расстройке желудков цыплятами и грибами вашими, сударыня Фенна Степановна, так не лучше ли похвастать вам перед моей женою, вашим объективным птичьим двором, и показать, где кормятся эти жирные гуси, которыми за обедом вы нас закормили, а там и прочее все по хозяйству вашему. Аграфена Семеновна, а и в самом деле у нас в Петербурге таких диковин не увидишь. Фенна Степановна, извольте, пойдем».